«Ладно, Стрелка», — прервал воспоминания Алтай. «Давай-ка баньку зарядим, наболтаемся еще. И надо познакомить тебя с Горацием». «А кто у нас Гораций?» — насторожилась Глаша. «Мой большой друг и охранник территории», — хитро прищурился Алтай. Большой друг по имени Гораций, который вчера с особым чувством удовлетворения облаял Глашку, оказался кобелем непонятных мастей, помесь мастифа со зверским волкодавом, размерчиком со взрослого пони. При виде хозяина пес учащенно засучил невнятным хвостом, чуть не пища от радости. «Гори, это Аглая Стрельникова. Она же Глашуня, она же Стрелка и Маруся Попадайкина», — представил Глашку кобелю Алтай, поглаживая пса по внушительному загривку. «Она друг наш с тобой общий и любимый, заметь». И подозвал Глашу. «Иди сюда, дай ему тебя обнюхать, познакомиться». Аглая подошла и робко протянула руку. Собака-конь тщательно обнюхала ее ладонь, пододвинулась поближе, обнюхала живот и ноги, а потом, ей-богу, пес улыбнулся и лизнул Глашины пальцы огромным теплым языком. Хвостовой обрубок заметался с удвоенной скоростью, и Гораций дружески ткнулся в ее ладонь влажным холодным носом. Глашка в парня влюбилась. Сразу, безоговорочно и на всю жизнь. «Ты по что, изверг, животину имечком обидел?» — возмутилась она, запустив обе ладони в длинную теплую шерсть собачьей шеи и почесывая почесливое рыканье Горация. «Ну хорош ведь», — довольно разъяснял Алтай. «К тому же он у меня философ, неспешный, такой вдумчивый. И хотелось пацану как-то потрафить, раз не сложилось с породой». «Горацушка», — склонилась над псом и поцеловала его в огромный лоб Аглая. «Мучает он тебя, маленький». «Маленький?» — переспросил, еле сдерживая смех, Коля. «Конь боевой, а ты с ним сюсюкаешь. Ох, чувствую, испортишь ты мне кобеля, Глашка. Ладно, пошли баню топить. А обзорную экскурсию по местным достопримечательностям? Это завтра с утречка», — пообещал Коля. «Покажу тебе места наши, на речку сходим. У нас, знаешь, какие пляжи шикарные. Сочи в пролете. Кто здесь хоть раз побывал, ни на какие курорты не ездит. А леса, а озеро? Ты таких красот отродясь не видала». «Не видала, точно». На следующий день, совсем ранним утром, Коля растолкал Аглаю, выволок из постели под нудное Глашкино ворчание, отдал приказание правильно одеться, проверил экипировку и повел проводить затребованную вчера обзорную экскурсию по достопримечательностям. По каким-то тропинкам он вел Аглаю через сосновый лес, где она охала от красоты буквально на каждом шагу, останавливалась, рассматривала, делясь с Алтаем впечатлениями, тыкая указывающе пальцами то в одну, то в другую сторону. Он только улыбался загадочно и вел ее дальше. Вся эта загадочность и многообещающие хмыканье и улыбочки со значением стали понятны, когда очередная тропинка привела их на высокий косогор, к крутому обрыву над берегом реки. Глашка задохнулась. Вот теперь она точно знала, что избитое выражение «дух захватывает» есть абсолютно точное определение состояния, когда сталкиваешься с истинной красотой. Дух Аглаи Стрельниковой был захвачен и переворачивал все внутри, впитывая, пропуская через себя потрясение от приобщения к прекрасному. «О боже, боже, что же ты сотворил на этой земле?» С этой точки на крутом обрыве открывался вид потрясающей, величавой и спокойной в то же время красоты. Прямо под обрывом речка изгибалась крутым поворотом, переходила в длинную прямую полосу и дальше в перспективе делала еще один, больший в диаметре, поворот и терялась из виду за дубовой рощей. Между выступавшими стеной краями лесов до горизонта лежали поля, спокойствие и гармония природы. «Ну что?» — довольный произведенным эффектом спросил Алтай. Глашка подошла к самому краю обрыва, села, свесив ноги, и отвечать не спешила. Она смотрела. Наверное, первый раз Аглая по-настоящему поняла своих родителей. Она помогала им готовить и осуществлять издание книг и альбомов. За свою жизнь она просмотрела сотни их работ. Набросков, эскизов, картин, портретов. И с детства слушала восторженные рассказы о тех местах, где они побывали, когда родители возвращались из поездок домой. И говоря, они находились где-то не здесь с тобой, а там, всем существом, душой, где-то там, в той природе. Но только здесь, сейчас она прочувствовала и поняла, что они испытывали и переживали, как переворачивались и пели в созвучии с миром их души. «Алтай!» — почти шепотом, чтобы не потревожить благоговение внутри, спросила она. «Где можно купить художественные принадлежности? «Мне очень надо, срочно, в райцентре», — понял ее сразу без лишних вопросов Коля. «Я тебя отвезу. Тогда поехали?» — начала подниматься с земли Глашка. «Не спеши», — усмехнулся друг, придержав ее за плечо и усаживаясь рядом. «Ты что, завтра уезжать собралась? Успеешь еще нарисоваться. И это только одно из красивых мест, Стрелка. Я тебе еще многое покажу. Сейчас посидим и пойдем купаться на речку. Вон там, видишь?» Он вытянул руку, указывая на второй изгиб реки вдалеке. «Там пляжик небольшой. Местные туда предпочитают ходить. Там потише и течение побыстрей. А этот, — он показал вниз на противоположный берег, — для приезжих, окультуренный». Аглая присмотрелась к пляжу на другом берегу. Песочек почти белый внутри речного крутого поворота. Вокруг пляжа дубки, кусты, место огороженное, с урнами, деревянными мосточками к воде, с парой деревянных же туалетов в разных концах пляжа, понатыканные индивидуальные зонтики и довольно много отдыхающих людей. «Это что, не местные?» – спросила она удивленно у Коли. «Здесь много приезжих, которые снимают комнаты и летние строения на весь сезон. Многие приезжают на день, семьями, компаниями, на своих машинах. Отсюда не видно, но там чуть подальше, на полянке, оборудовано несколько мангалов и столов с лавками под крышами. Пришлось сделать», – пояснил он. «Люди приезжают отдыхать, часто с ночевками в палатках, и костры жгут, шашлык жарят. Ну вот, чтобы лес не жгли и не портили, обустроили». «Ладно, пойдем», — поднялся он и протянул Глаше руку. «Поплаваем. Там тоже вид открывается, закачаешься». Аглая блаженствовала. Вода была теплой, но в то же время бодрящей. Не черное море, знаете ли. Вид открывался взору, как и обещал Алтай, потрясающий. И течение вполне даже ощутимое. И Глашка с удовольствием плыла против него, беспрестанно крутя головой в разные стороны и рассматривая чудесные пейзажи. Речка оказалась глубокой, и как-то сразу от берега глубокой. Вода чистой, почти прозрачной, без водорослей или ряски. Глаше казалось, что она попала в сказку. Весь день с того момента, как они с Алтаем вышли из дома, ее не отпускало ощущение сказочности, ожидания чуда. И она словно растворялась в этой красоте, необычности потрясения душевного. Чудо какое-то. Она заметила одинокую фигуру мужчины, сидевшего на другом берегу. Видимо, переплыл и отдыхал. Ей захотелось помахать ему, но она почему-то удержалась от порыва. Повернув голову, нашла взглядом Алтая, развалившегося на бережку у самой воды, и помахала ему. Он ответил тем же. Поняв, что довольно далеко заплыла и противоположный берег намного ближе, чем тот, с которого она вошла в воду, Глаша осмотрелась внимательней и обнаружила, что доплыла до самого центра изгиба реки. «Красота! Петь хочется или стихи читать от полноты чувств». Нарушая ее душевное умиротворение, послышался звук мотора приближающегося скутера, плывшего на довольно большой скорости. «Вот ведь зараза!» – расстроилась Глашка. «Такая красота вокруг, умиротворение! А они на своих скутерах все испортили! Ну зачем здесь это?» Звук отражался от высокого крутого берега, создавая слуховую иллюзию, что водный мотоцикл несется где-то впереди. Глашка даже всматриваться начала, удивляясь. Странно, пока она находилась в реке, никто не проплывал мимо. И только в последний момент, когда скутер выскочил из-за поворота, поняла, что он несется сзади, прямо на нее. Аглая успела только повернуться, увидеть его и интуитивно нырнуть под воду, но опоздала. Глаша почувствовала сильнейший удар справа по голове, чуть выше виска. Увидела перед глазами золотистые искорки, и вода вокруг нее начала темнеть, темнеть, почернела и ласково потянула в глубину. Глаша открыла глаза и не сразу поняла, где она, что с ней, и вдруг осознала. Убийственная паника парализовала. Она в воде, в реке, и ей нечем дышать. Глашка замолотила припадочно руками и ногами, пытаясь вынырнуть, судорожно открывая рот, не то кричать, не то вдохнуть. А чернота начала возвращаться, успокаивать, тянуть назад, убаюкивать, вливаясь в открытый рот вместе с водой. Каким-то краем сознания, сопротивляясь этому предлагаемому спокойствию, рванулась вверх из последних сил и уже видела близкую поверхность воды, еще совсем чуть-чуть. И именно этого чуть-чуть ей не хватило. Перед глазами поплыли радужные круги, легкие разрывало болью, сознание ускользало. И вдруг неизвестная сила рванула ее вверх, туда, к спасению. Аглая выскочила на поверхность, шумно, судорожно, с хрипом втянула в себя воздух и вновь погрузилась в темноту. С ней что-то делали чьи-то руки. Было больно груди, очень больно. Хотелось вдохнуть, вдохнуть, вдохнуть, только вдохнуть. Но почему-то никак не получалось. Стало совсем больно, и вдруг Глашка закашлялась, и с кашлем из нее потекла река, всей чернотой, что зазывала, манила. Она почувствовала, как ее перевернули на бок, и все кашляла, кашляла, давясь рекой, вытекающей из нее и пытаясь вдохнуть. Первый вдох оказался ужасен. Он принес чувство острой, какой-то колкой боли в легких, в голове, во всем теле. «Нормально», — услышала она совсем рядом над собой смутно знакомый голос. «Живая». Глашка разлепила веки, пытаясь сфокусировать расплывающуюся картинку перед глазами. Все казалось смутным разноцветным пятном. Она закрыла и открыла глаза еще раз. Пятно начало приобретать контуры. Аглая повторила процедуру, а когда взгляд сфокусировался, увидела совсем близко внимательные, очень яркие светло-голубые глаза. И сразу их вспомнила в одну секунду. «Мы не успели, да?» Не узнавая собственный голос, хрипло, как-то надсадно, изнутра измученного, спросила она. «Я не успела». «Мы успели, девочка, все в порядке», — уверил ее знакомый голос из прошлого. И нереальные ярко-голубые глаза все смотрели, внимательно и немного нежно. Аглашка опустила ресницы, чтобы не ослепнуть от этой голубизны, печальной, горькой в своей несбыточности, и сознание оставило ее, оберегая. «Да все в порядке, Коль», — услышала Глаша чей-то незнакомый голос, словно сквозь вату. Вроде и рядом, но как бы издалека. «Нахлебалась, конечно. Если честно, утонула по полной. Но ведь вы с генералом ее вернули. Удар, слава тебе, Господи, не прямой получился, а покасательный. Сотрясение есть, куда ж без него, но не страшное, терпимо. Раны на голове даже зашивать не надо, сами затянутся. Шрамы, правда, останутся, увы. Но девочка столичная, захочет, сделает несложную пластику, и шрамчики уберут. Даже наркоз не потребуется. Процедура пятиминутная. Что ты так паникуешь? Невеста, что ли?» «Гораздо больше, Иваныч», — услышала напряженный голос Алтая Глаша. «Друг. Настоящий. Единственный. Самый близкий человек». «А-а-а», — ответил незнакомый Иваныч. «Тогда понятно. Ну что, покой. Ходить можно, но не наклоняться, ничего не поднимать. Баня под запретом, алкоголь тоже. Придет в себя, скажу более точно». «Я пришла», — подала слабый голос Аглая и спросила, рассматривая незнакомца. «Вы кто?» «Я здешний доктор, барышня», — улыбнулся ей мужчина, и вокруг его глаз от улыбки разошлись такие добрые, успокаивающие все страхи морщины. «Доктор, а что со мной?» — сконцентрировала на врача внимание Аглая. «А сейчас посмотрим», — бодрил голосом тот. «Так, сколько пальцев?» «Два». «Молодец», — похвалил мужчина. «Как тебя зовут?» «Аглая Стрельникова». «Совсем молодец», — необычайно обрадовался чему-то местный доктор. «Какой сегодня день?» Глаша призадумалась, даже как-то заскрипела памятью, но, чтобы не расстраивать такого приятного человека, призналась. «А фиг его знает, если вчера была пятница, то, наверное, суббота?» «Да, умница», — возрадовался врач и столь же бодренько спросил. «Голова болит?» «Болит», — прислушавшись к себе, как на духу, ответила она. «Хорошо», — странно заметил мужчина. «Тошнит? Видишь четко? «Не тошнит. Вижу четко. Есть хочу», — отрапортовала Глашка. «Молодчина», — возликовал местный эскулап, отвернулся от нее и куда-то в сторону сказал. «А ты боялся. Все в порядке с девочкой. Накормить, успокоить и завтра ко мне на осмотр». «А что со мной случилось?» — осторожненько поинтересовалась Глашка. «А вы не помните?» Живенько развернулся к ней доктор. Аглая задумалась. Что она помнит? Эти глаза из прошлого, ярко-голубые, голос и запах. Его запах. Именно в этом сочетании. Привиделась, водяной попутал. Пожалуй, доктору не стоит об этом говорить. Он, наверное, чего-то другого от нее ждет. Думай, Аглая, что надо ответить? «Помню, плыла», как рассказчик со сцены начала Аглая. «Услышала звук мотора, повернулась, а скутер совсем рядом оказался. Я нырнула, помню удар по голове, потом яркие вспышки перед глазами, потом чернота, потом больно было и очень хотелось вдохнуть, кашляла, а когда вдохнула, опять ничего не помню». Отрапортовала, как на экзамене, и присмотрелась к доктору, верно ли дала ответ. Доктор радовался. «Хорошая девочка», — похвалил он. «Здоровая, хорошая девочка. Но завтра ко мне на осмотр. Так». «Лежать тебе даже вредно. Двигайся по чуть-чуть, прислушивайся к своим ощущениям, запоминай. Завтра мне доложишь». «Ну и сейчас могу сказать, Сотрясение есть, но небольшое. Шок от удара и утопления. По-хорошему, Алтай, выпить бы ей наливочки твоей, поесть плотненько. При сотрясениях противопоказано, но при таком шоке и охлаждении я бы рекомендовал не по-медицински. Ну-ка, попробуем вот что». Он встал, наклонился над Глашкой, приобнял ее за плечи. «Давай-ка встанем, Аглая Батьковна». Глаша поднялась при помощи и активной поддержки доктора. Голова немного кружилась, но быстренько закончила с этим безобразием. «Ну, давай сама», — предложил доктор, отпуская Глашу, когда-то встала. «Как ощущение?» «Значит так», — приступила к изложению она. «Голова гудит, побаливает, но не сильно и почти не кружится. В груди немного саднит, горло першит, в ногах слабость. Есть хочется». «Да, герой», — возликовал Иваныч. «Так, Алтай, накормить с пристрастием. Наливочки твоей лечебной писяшку разрешаю, но завтра ко мне. Исполним», — отрапортовал с готовностью Коля, легонько подхватывая Аглаю под локоток. Они сидели в кухне за столом, Алтай ей даже шевелиться не разрешил. И приготовил, и стол накрыл сам. Писяшку она выпила с удовольствием и поела от души Колиной кулинарии, оценив на высший балл, а утолив голод, спросила. «Что там случилось, Коль, после моего утопления?» «Я далеко от тебя находился», — начал рассказывать он, словно извинялся. «Поплыл, но понимал, что не успею. А на том берегу был генерал. Он просчитал и оценил ситуацию еще до того, как тебя скутер ударил. И нырнул. Он тебя и спас. Мы тебя на берег вытащили, он массаж делал, а я искусственное дыхание. Ты быстро в себя пришла, а затем отключилась. Ну, я за Сергеем Ивановичем побежала, а генерал с тобой остался». Укутал во все наши одежки и грел как мог. Мы на мотоцикле с коляской приехали. Иваныч тебя осмотрел, и мы тебя перевезли домой. Дальше ты знаешь. Я испугался страшно, Глашуня. Ужасно испугался. «А что, у вас лихачить на скутерах принято?» Вяло спросила она. «Да какое там?» Возмутился Коля. «Щиты с запрещающими плакатами вдоль всей реки стоят. У нас же тут много детей купается. Да и вообще скутеры запрещены. Волны от них размывают берега. И лодкам с моторами разрешено движение только на сверхмалых скоростях. Ставили сети оградительные, но отказались от них. Птиц много попадает. Да и для скутеристов слишком опасно. Сетей не видно. А на скорости голову сломать можно запросто. Запрещаем. Въезд с озера в речку низким тросом перегородили. Но богатым и от этого дурным трос не помеха. Протаскивают машины под ним и давай наяривать. Им же адреналин и кайф на таких крутых поворотах реки на скорости фигачить. Козлы, идиоты. Вылавливаем всех, штрафуем и районную милицию подключаем. У нас в поселке знаешь, как много людей непростых живет. А тот, что тебя ударил, от страха вверх по течению далеко уплыл. Но его генерал поймал. И сидит лихач с набитой мордой теперь, арестованный в управе, привязанный к батарее, плачет и завтрашнего утра ждет. Мы в отделение районное позвонили и протокол составили. Тебе, кстати, придется заявление написать в милицию». «Значит, не привиделось. Был там кто-то, кого Алтай генералом называет. Со знакомыми глазами, голосом и запахом». «Напишу», — кивнула Глашка. И сморщилась. От резкого движения головой в виске стрельнула болью и повело так немного головушку покружиться. «Раз у вас детей много плавает и вообще запрещено, напишу». И перевела разговор на более важную для нее тему. «А кто этот мой спаситель?» Стараясь не выказать сильной заинтересованности, спросила Аглая. «Глеб Егорович-то?» — улыбнулся Алтай. «Он! Точно! Мистика какая-то! Ну не может же этого быть! Так не бывает!» «Он у нас здесь еще до меня поселился, 3 года назад!» Не заметив Глашкиной напряженности, рассказывал Коля. «Загадочная личность. Шутит, что пенсионер, а ему всего 42 года». И мужик здоровый, моложавый, спортивный, явно боевые навыки имеет. Уезжает часто надолго, бывает и 3 месяца. Кстати, дом у него классный, интересный. Его со 2-го этажа хорошо видно. Прямо напротив моего дома на том холме стоит. Чем занимается генерал, никто не знает, но народ у нас здесь живет сплошь непростой, поэтому в чужие дела особо не лезут любопытством. Захочет человек, сам расскажет, а не захочет – его право. Участковый наш посмотрит по базам милицейским, не числится ли что за личностью, и милости просим. Правда, проверять приходится в основном приезжих. После меня еще никто дома не продавал, и не селились новые люди. Он что, и вправду генерал? Вернула Алтая из рассуждений в живо интересующую ее тему Глаша. Да кто его знает, может и вправду. Но зовем так, потому что фамилия у него генералов. Фамилии того человека Аглая не знала, а имя запомнила на всю жизнь. И не только имя. «А как он этого скутериста поймал?» «Я бы не поймал», — удрученно вздохнул Алтай. «Не додумался бы». А генерал на моторной лодке поднялся вверх по реке, и когда тот гад, решив, что отсиделся, начал сплавляться тихонечко вниз, неожиданно выехал ему наперерез и, представляешь, веревку как лассо набросил на него петлей, выдернул со скутера в воду и за собой по реке так на веревке и притащил. И сдал на руки участковому, которого вызвал по сотовому. «Это мне сам Васька участковый рассказал. Он приходил узнать, как у тебя дела». «Кто?» – уточнила Аглая. «Генерал приходил?» «Нет, участковый», – пояснил Коля. «Генерал звонил несколько раз. Сергеем Ивановичем о тебе разговаривал. А знаешь, принялся рассказывать дальше, явно влюбленный и в свой поселок, и в людей, населяющих его, Коля. Сергей Иванович тоже у нас совсем непростой доктор. Он был известнейший на всю страну нейрохирург. В нашем областном центре работал. Но в конце 90-х на него напали грабители ночью, когда он возвращался домой. Сильно избили и раздробили кисть правой руки. Хирургия для него оказалась закрытой. Руку-то собрали, но оперировать Иваныч уже не мог. От переживаний сбежал сюда. У его семьи дом здесь, с еще довоенных времен. Ну вот, а поселковый управляющий уговорил его стать местным врачом. Сельским, так сказать. Иваныч согласился, и больничку маленькую ему отстроили, вполне приличную. Кстати, а руку-то он совсем вылечил на наших-то ключах. Но возвращаться к нейрохирургии не стал. Говорит, это наука, а я на годы из нее выпал, все утерял. Зато здесь ему работы хватает, и оперировать часто приходится. Это, разумеется, здорово, спасибо Сергею Ивановичу и народное признание, но Глашко интересовал сейчас совсем иной объект. Совсем иной. «Ну вы бы, женщины, о чем спросили в первую очередь?» «Ну вот и она об этом». «А генерал ваш с кем живет? «Жена, дети». И тут Алтай что-то укумекал. Присмотрелся к подруге повнимательней, оставив на время свои дифирамбы односельчанам. «Один. Не семейный он, насколько мне известно». И выяснять принялся. «А ты чего так заинтересовалась им, Стрелка?» «Ну, надо же человека поблагодарить», предприняла попытку отделаться намеком на правду Аглая. «Так-так-так», — не купился Алтай, разглядывая Глашку с пристальным вниманием. «Ты что, Стрельникова, на него запала?» «И когда успела? Ты же его даже не видела толком. Только глаза разлепила, промямлила нечто непонятное и отрубилась». «Но отблагодарить-то надо?» — настаивала на своей версии, заранее понимая безнадежность уверток Глашка. «Глашуня», — с преувеличенной мягкостью обратился к ней Алтай. «Давай-ка колись. Ты что, его знаешь, что ли?» «Ох», сдалась вздохом тягостным Глашка и раскололась. «Это он помог мне в Египте». «Фига се», заметил Коля, просматривал подругу обалдевшим взглядом и добавил. «Охренеть! Да ладно! Да так не бывает!» И на всякий случай уточнил. «Это он, что ли, тогда тебя спасал?» «Давай, Алтай, еще что ли, писяшку», предложила Аглая, повторив понравившееся слово. «Доктор сказал только одну», сразу стал серьезным Николай. «Да ладно», — отмахнулась Глашка. «Тебе вон тоже доктора много чего говорили и запрещали. И где теперь те эскулапы с их диагнозами, и где ты с полноценной жизнью?» «И то верно, но все же сотрясение», — засомневался друг. «Да и хрен с ним», — отмахнулась Глашка. «Давай наливай и скажи, как будем спасителя моего благодарить. В тот раз я его тоже, между прочим, поблагодарить не успела». Они выпили еще по писяшке, и Глашку мгновенно сморила слабость и сонливость — и дальше полноценно участвовать в разговоре она не смогла, хоть и старалась, хорохорилась изо всех оставшихся сил. Коля помог ей подняться на второй этаж и уложил в кровать, чмокнул в лоб и тихо вышел, выключив свет. Глашка проваливалась в сон, а перед мысленным взором стояло лицо ее спасителя и загадочно, чуть насмешливо рассматривавшие ее яркие светло-голубые глаза.